Поместье, где теперь жил Скотт, принадлежало его отцу и носило название Сьерра-Виста. Белый клык быстро свыкся с новой жизнью и новыми правилами. Никаких серьезных недоразумений с Колли и Диком больше не случалось. Здесь, на юге, собаки знали обычаи людей лучше, чем он. В их глазах существование белого клыка уже оправдывалось тем фактом, что люди разрешили ему войти в дом. Если бы все зависело от Дика, он подружился бы с белым клыком. Но волк не чувствовал потребность в дружбе, потому что у него не было подобного опыта. Ему только хотелось одного, чтобы обе собаки оставили его в покое. Всю жизнь белый клык держался в стороне от своих собратьев и не имел ни малейшего желания менять свои привычки. Однако с Колли дело обстояло иначе. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей ее пол, она на все лады донимала нового обитателя Сьерра-Висты. Инстинкт не позволял белому клыку нападать на Колли, но игнорировать ее бесконечные провокации он тоже не мог. Волк попросту избегал попадаться овчарке на глаза. Если же белый клык видел или слышал Колли поблизости, он вставал и уходил. Белому клыку пришлось познакомиться с семьей хозяина. В Сьерра-Висте жили его отец, судья Скотт, его мать, две сестры Бет и Мэри, жена Элис и, наконец, дети Уидон и Мот, малыши 4 и 6 лет. Белый клык стал относиться к новым богам соответственно. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, следовало беречь и ему. Всю свою жизнь белый клык терпеть не мог детей. Боялся даже прикосновения их рук. Он не забыл детской жестокости, с которой ему пришлось столкнуться в индейских поселках. Теперь от него требовалось научиться любить сына и дочь инженера Скотта. Когда Уидон и Мот первый раз подошли к волку, он зарычал и злобно сверкнул глазами. Хозяин, который почти никогда не бил белого клыка, закричал и больно ударил его кулаком. Необычная реакция заставила волка подчиниться детским ласкам. Хозяин стоял рядом, готовый снова ударить его. А белый клык продолжал глухо рычать, пока крошечные руки гладили его. Позднее он догадался, что мальчик и девочка очень нравятся хозяину, и увидел, что Скотт сам подолгу играет с ними. Тогда белый клык изменил свое отношение к детям. Он позволял им гладить себя, покорялся с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную медицинскую операцию. Если дети надоедали ему, белый клык вставал и с решительным видом уходил прочь. Но Скотт сумел и здесь переломить неприязнь белого клыка. Ему удалось внушить малышам, что волка нельзя мучить, и вскоре Уидон и Мот расположили к себе белого клыка. Он никогда не проявлял своего доброго отношения к ним и никогда не подходил к детям сам. Но волк уже не убегал, когда малыши появлялись, а напротив, терпеливо ждал их, чтобы немного поиграть. Следующее место после детей в иерархии ценностей белого клыка занял судья Скотт. Этому были две причины. Во-первых, хозяин относился к отцу с огромным почтением, а во-вторых, судья Скотт всегда вел себя очень сдержанно, что очень импонировало белому клыку. Он присмотрелся к этому пожилому богу и вскоре одарил его своим доверием. Волк любил лежать у ног судьи, когда тот читал газету на просторной веранде. Как ни старались родные Скотта, никому из них не удалось приучить белого клыка прижиматься к себе головой. Следующим важным уроком, усвоенным белым клыком в Сьерра-Висте, стало понятие границы. Владения хозяина были обширны, но не бесконечны, как просторы ледяной пустыни. Около Сьерра-Висты пролегало широкое шоссе. За ним тянулись общие владения всех богов. Личные же владения хозяина были очерчены забором. Белый клык был умен, наблюдателен и осторожен. Он действовал в соответствии с волчьими инстинктами, пока они не вступали в противоречие с человеческими законами. Как правило, белый клык понимал новый закон с первого раза и никогда не нарушал его. Сильнее всего действовали на белого клыка строгие нотки в голосе хозяина и его карающая рука. Белый клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему настоящую душевную боль. Ничего подобного не было в отношении белого клыка к серому бобру, ни тем более к красавчику Смиту. В один из дней белый клык наткнулся во дворе на курицу, убежавшую с птичьего двора. Естественно, он захотел съесть ее. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье, и все было кончено. Конюх, застигший белого клыка за доеданием курицы, поставил в известность о случившемся Скотта. Он перестанет охотиться на кур, но мне нужно застать его на месте преступления. Будем ждать подходящего случая. Случай представился через 2 дня. Но Скотт даже представить себе не мог, каких масштабов достигнет катастрофа. Белый клык внимательно наблюдал за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры расселись на насесте, он молча взобрался на груду сваленного у курятника теса, перепрыгнул оттуда на крышу и проскользнул через слуховое окно внутрь. В курятнике началась резня. Утром Скотт вышел на веранду дома, и глазам его предстала жуткая картина. Конюх невозмутимо раскладывал на изумрудно-зеленой лужайке в один ряд 50 зарезанных белых легорнов. Скотт тихо присвистнул. Сначала удивленно, потом восхищенно. Поодаль сидел белый клык, не выказывая ни малейших признаков раскаяния или сознания своей вины. Он держался с гордостью, словно совершил подвиг и ждал награды. Хозяин ткнул белого клыка носом в зарезанных кур и ударил его кулаком. Потом он повел волка на птичий двор и пробыл с ним там около получаса. Всякий раз, когда белый клык, поддаваясь инстинкту, бросался за курицей, строгий голос хозяина останавливал его. С тех пор волк никогда не совершал налетов на курятник. Куры охранялись законом, и белый клык подчинился ему. «Знаете что? Давайте запрем белого клыка в курятнике на целый день». «Мы останемся без кур?» «Не останемся. За каждую задушенную им курицу я плачу $1. Если к концу дня белый клык не тронет ни одного цыпленка, за каждые 10 минут, что он проведет в курятнике, вы скажете серьезным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора: «Белый клык, ты умнее, чем я думал». Все члены семьи приготовились наблюдать за волком, укрывшись в таких местах, откуда хорошо просматривался птичий двор. Однако им пришлось испытать сильное разочарование. Едва хозяин вышел из курятника, белый клык лег на землю и заснул. Когда он проснулся, то подошел к корыту напиться, не обращая на кур ни малейшего внимания. Создавалось впечатление, что для него они не существовали. В 4 часа белый клык, которому, по всей видимости, наскучило на птичьем дворе, прыгнул с разбега на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенной рысцой побежал к дому. Судья Скотт, к великой потехе многочисленного семейства, собравшегося на веранде, 16 раз подряд произнес торжественным голосом: «Белый клык, ты умнее, чем я думал». У белого клыка создавалось впечатление, что отныне все живые существа неприкосновенны. Перепелки вспархивали на лугу из-под самого его носа и улетали невредимыми. Белый клык дрожал всем телом, но смирял в себе инстинктивное желание схватить птицу. Он повиновался воле богов. Но однажды белый клык увидел, что дик спугнул на лугу зайца. Хозяин не только не вмешался, но даже стал подстрекать белого клыка присоединиться к погоне. Волк послушался и загнал дичь. Так белый клык узнал, что новый закон не распространяется на зайцев, и понял, что в мире надо жить только с домашней скотиной. Другие животные, не покорившиеся человеку, оставались добычей, которую можно было убивать безнаказанно. В городе белый клык не раз видел магазины, где свободно висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда его брал с собой хозяин, жили домашние кошки, которые были неприкосновенны. Собаки встречались сплошь и рядом, но драться с ними было запрещено, даже когда они рычали на него. Белый клык проявил исключительную понятливость в вопросах общения с людьми. Он сумел преодолеть застенчивость и с высокомерным видом принимал знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. «Волк становится совсем ручным». «Он просто снисходителен».